Глава 9. Жанна. Настоящее время. Прошлое опутывало меня, как густой туман, но минуту за минутой я все продиралась на свободу к реальности. Перепуганный Костя не отходил от меня ни на миг. Он не причитал, не возмущался, просто сидел рядом, а когда нужно уже было уходить, вызвал такси и договорился с охраной, чтобы машину пропустили за шлагбаум. Не защитив меня от встречи с Русланом в офисе, друг изо всех сил старался предотвратить следующую встречу на улице. Моя заботливая нянечка, защитник от всех и вся, в том числе и от меня самой. Как жаль, что он не зашел в кабинет на 15 минут раньше. «Я так понимаю, в ресторан тебе уже не хочется». Костя забрал мою сумочку и брезгливо сбросил со стола в мусорную корзину использованные салфетки. «Нет». Я опустила глаза. «Никуда не хочется». «Дома выпей какое-нибудь успокоительное. У тебя есть?» Врать было нехорошо, но отбиваться от требований заехать в аптеку совсем не хотелось. «Есть, у меня все есть». Ответом мне был шумный вдох, красноречиво говорящий, что веры мне нет совсем. К счастью, спорить Костя все же не стал. «Ладно, пошли. С твоим умением находить неприятности на пятую точку, до машины я тебя все же провожу». Все, что я смогла, благодарно кивнуть. Заблудиться в знакомом, как собственный дом, бизнес-центре мне, конечно, не грозило, но сейчас и на минуту не хотелось оставаться одной. Одна я была безумна. Одна вполне могла рвануть к парковке за Русланом или разреветься в каком-нибудь из бесчисленных закоулков здания. Нет, лучше было пройтись под надежным конвоем Костя, потом перепоручить себя таксисту, а после закрыться в квартире с собственным добрым и понимающим Русланом и снова по кусочкам собирать остатки разума. «Ты завтра в Москву?» Словно это был не побег, а самый обычный уход с работы, буднично поинтересовался Костя, когда мы добрались до лифта. «Да. Завтрашняя поездка казалась мне не той темой, о которой хотелось разговаривать, но она точно была лучше молчания. Кстати, чей язык мне отрезать за болтливость?» «Значит, всерьез рассматриваешь предложение Европа Плюс?» Костя отвернулся к цифровой панели. Ни слова обвинения, ни упрека. Не представляла, что может стать еще поганее, чем уже было. Это просто встреча. Оправдание вырвалось само. До этого момента и сама не знала точно, поеду или позвоню и откажусь. Когда только за меня все решили, да еще и распустили сплетни. Я им ничего не обещала, и решения пока нет. «Так ты поэтому устроила шоу в кабинете Мисюрова? Знала, что уже конец?» На миг я представила, как смогла бы повести себя, будучи уверенной, что точно ухожу. Ох, и повезло бы ему. Скорее всего, финал концертной программы лицезрел бы весь коллектив. Все его девочки для колена преклоненной и мальчики принеси-подай. Нет, правда. Ясно. Взгляд друга немного потемнел. Но обещай сообщить мне, я все-таки волнуюсь за тебя. Обняв Костю, я уткнулась лбом в его висок. Вот что я за человек? На огромном шаре под названием «Земля», ближе родителей и этого временами обидчивого, временами безумного типа, у меня никого не было. Два трудоголика, вечно вместе, а сейчас я настолько увязла в своих переживаниях, что даже не рассказала о новом предложении. «Тебя с собой заберу. Поедешь?» Идея возникла внезапно и сразу же понравилась. «В Москву?» Костя сдвинул брови. «Ага. Жанна, ты сумасшедшая?» Друг расплылся в улыбке. «По щелчку пальцев сменить все? А что? Ни тебя, ни меня здесь ничего не держит. А с другими выпускающими я работать не хочу. Орлова, у меня вообще-то здесь родители. Дом, любимая работа. И с начальством, в отличие от некоторых, я войн не веду». Лифт распахнулся, и храбрость, которая вернулась ко мне во время разговора, превратилась в бдительность. Курс домой. Никаких встреч. Я мысленно скрестила пальцы, чтобы не встретиться с Русланом. Серебряков, конечно, был упрям, но все же хотелось верить, что поверил и ждет в машине. «Мы слишком давно вместе, ты не сможешь меня оставить». Я как спасательный круг подхватила Костю под руку. «Обживемся в столице, покажем класс, у нас получится». Пусть друг и не был гением, но на мою суетливую болтовню не купился. Оглядевшись по сторонам, он каким-то непостижимым образом понял, где находится машина такси, и потянул меня за угол здания. «Так если я решусь на переезд, ты поедешь со мной?» Не унималась я. «Ага, и в Москву, и в Катманду». Костя ускорил шаг. «Мы поедем и помчимся». «На оленях утром ранним?» С нервным смешком вырвалось у меня продолжение песенки. «Кстати, об оленях». Уже у такси друг резко притормозил. «Ты на чем хоть завтра едешь?» «На машине. Она сейчас в сервисе, но утром обещали отдать». Костя костяшкой указательного пальца потер переносицу. Его фирменный верный признак недовольства. «Может, лучше на поезде? Мне спокойнее будет». «Нет». «Жан». «Нет». Я перемялась с ноги на ногу. Этот спор у нас возникал не первый раз. После смерти Светы даже упоминание поездов вызывало у меня панику. Но друг упрямо пытался усадить меня в этого железного монстра. «Я поеду на машине. Не починит, перенесу встречу, но никаких поездов». «Орлова». Тяжелый вздох, наверное, был слышен даже сидящему в машине таксисту. «Ты больная и не лечишься». Учитывая недавние события, спорить с этим утверждением было глупо. «Больная на всю голову. Неизлечимый случай. Где расписаться? Хоть сейчас». «Кому-то?» «Голова нужна, чтобы думать, а мне для красоты», — примирительно произнесла я, и пока мы не поругались из-за поезда, вырвала свою руку из-под локтя Кости и двинулась к машине. Этот вечер и так получился слишком длинным, пора было завязывать. «Жанна, обещай беречь себя», — окликнул Костя, когда водитель уже завел двигатель. Радуясь, что за закрытой дверью мой ответ так и останется неуслышанным, я одними губами произнесла «хорошо». «Обещать? Обещаю. Беречь? Как-нибудь сберегу». Хотя, видит Бог, для меня это было недоступное умение.